«Жизнь врасплох». Предполагалось, что «Яха» будет закончена историей событий одного дня жизни Тани Егоровой и Игоря Мосина. Их бракосочетание, мыканье по флетам, концерт Цоя. Судьба, как водится, внесла свои коррективы. Рашид. У меня не было никакого плана, никакого сценария. Я написал заявку в совершенно комсомольском духе, чтобы успокоить руководство, объяснить, что мы делаем нормальные вещи. Показывал эту заявку, когда меня в отдел культуры вызывали в Ленинграде, беседовали. Зачем же вы каких-то фашистов снимаете? У нас есть хороший вокально-инструментальный ансамбль. Это ведь была весна 86-го года все-таки. Многие из тех, кто снимался, были в черных списках. Выступать нельзя, сниматься в кино тем более. Конечно, за нами следили и при желании могли устроить проблемы, поэтому мы старались снимать быстро, незаметно, чтобы никто не успел опомниться, остановить, отнять отснятое. Того же Лёшу Михайлова в милицию забирали, камеру отбирали. Слава богу, пленку удалось сохранить, почти ничего из отснятого материала не пропало. Например, тот эпизод, где Цой садится в «Волгу». Мы договорились с директором клуба «Водоканал», что он нам выделит на часок свою сцену и зал, где мы предполагали снять небольшой концерт кино и Алисы. В назначенное время пришли, там никого, двери закрыты. Они заподозрили что-то неладное и напряглись. Это было нормально, и мы все это снимали. Снимали то, что возникало в этот день, в этот момент. Моя теория того времени, с которой я работал на подмостках в ГИКа, заключалась в импровизационности действия. Все, что происходит, это и есть объект творчества. Принцип Дзиги Вертова. Жизнь врасплох. Мы решили, что основополагающим моментом будет свадьба Тани и Игоря. Вокруг этого все и должно было крутиться. Связующее звено в череде событий, в которую необходимо было вплести Майка, кино, аквариум, Алису. Один день. Хотя и снятый в разное время, насыщенный, напряженный. Я решил в этот день следовать за ними везде, следить, что происходит.